7 ключей к высокой производительности. Существует 7 дополнительных возможностей увеличить производительность, результаты и повысить уровень исполнения. Первый. Работайте упорнее. Если работаете, то работайте, не отвлекаясь ни на что, не теряйте времени попусту, не относитесь к своей работе как к месту, где вы можете пообщаться с коллегами. Вместо этого работайте, не поднимая головы весь день. Так вы сможете удвоить свою производительность. Второй ключ. Работайте быстрее. Возьмите себе за правило не раскачиваться долго. Не теряйте времени, постоянно поддерживайте высокий темп работы. Намеренно быстро переходите от одного задания к другому. Вы удивитесь тому, как много сможете сделать, просто сохраняя интенсивность. Третий ключ. Делайте самые важные дела. Помните, что не так важно то, сколько вы работаете, как важность выполняемых вами заданий, количество и качество достигаемых результатов. Чем больше времени вы затрачиваете на важные дела, тем более весомые результаты получите с каждого вложенного часа. Четвертый ключ. Делайте то, что у вас получается лучше всего. Когда вы занимаетесь тем, в чем хорошо разбираетесь и что великолепно умеете делать, за меньший период времени вы успеете гораздо больше, чем неопытный сотрудник. Но несмотря на это, постоянно совершенствуйтесь в самых важных для вас вещах. Ничто не увеличит качество и количество результатов быстрее, чем совершенное исполнение наиболее важных заданий. Пятый ключ. Выполняйте похожие задания одновременно. За один раз выполняйте все одинаковые дела. Написав за раз все письма или отчеты по расходам, или составив все планы, с каждым делом вы справитесь лучше и быстрее. Вы скорее продвинетесь по кривой обучения. Каждое последующее задание будет отнимать у вас все меньше времени. Количество времени, затрачиваемого на выполнение определенного задания, уменьшится на 80%. И все благодаря выполнению похожих дел одного за другим. Шестой ключ. Упрощайте работу. Объединяйте несколько частей работы в единое задание, сокращая тем самым количество шагов. Не занимайтесь ненужными вещами. И седьмой ключ. Работайте больше. Несмотря на мои замечания касательно отдыха и свободного времени, правда заключается в том, что если вы начнете чуть-чуть раньше и закончите чуть-чуть позже других, ваша производительность повысится. Начиная рабочий день раньше обычных людей и заканчивая его чуть-чуть позже, вы выигрываете на 100%, поскольку увеличиваете свой продуктивный рабочий день на 2-3 часа без особого ущерба для личной жизни. Эти несколько дополнительных часов – все, что вам нужно, чтобы стать одним из самых продуктивных и высокооплачиваемых специалистов в своей области.